Все, кто не знал художника, поверили в этот портрет сразу и навсегда. Он занял в их сердце постоянное место рядом с картинами Левитана, которые надо только раз полюбить, и верность им сохраняется на всю жизнь. Но Серов был не из таких художников, которых может убедить многоголосый хор похвалы. Грабарь рассказывал, что Серов не любил этот портрет. Его взыскательность была очень высока, и ни восторги Левитана, ни единодушные отзывы зрителей не могли его переубедить, что все надо было написать иначе. Сколько раз сам Левитан испытывал подобное же чувство перед своими холстами. Вещи, от которых друзья приходили в восторг, казались ему недосказанными, и он снова оставлял их в мастерской, показывая только после долгих месяцев труда. Но в данном случае он не понимал недовольства Серова. Ему-то были ясны огромные достоинства нового портрета, и он очень обрадовался, увидев его в Третьяковке. Их разделяли годы. 5 лет в этом возрасте — чувствительный водораздел. Левитан учился в Москве, Серов — в Питере. Но это, пожалуй, единственные отдаляющие черты. В остальном их влекло друг к другу единство мыслей, чувств, видения. Когда Серов писал пейзажи, то Левитану они были близки, новые и неожиданные. Им случилось даже соперничать в 1880 году на конкурсе Московского общества любителей художеств. Волжский пейзаж Левитана получил тогда первую премию. Остроухов заранее предупредил Серова, что у его соперника шансов на успех больше. Но чаще они не соперничали, а шли рядом. Для Серова пейзаж не стал столбовой дорогой. Может быть, самобытность Левитана, его крепнущий талант порой останавливали Серова от пейзажных поисков. А вернее всего, дар портретиста обозначился с такой заметной яркостью, что все другое отступило для него перед этим увлекательным жанром. Но когда вдохновение влекло Серова к природе, то он видел и изображал ее с тем же целомудренным чувством восхищения, которое отличало почти все полотна Левитана. Художественная жизнь Москвы постоянно сталкивала их вместе. Серов рисовал модель на поленовских вечерах, видя, с каким проникновением отдавался этим сеансам Левитан. Они вместе слушали пламенные речи художника Г. о пейзаже на вечерах общества любителей художеств и встречались в гостях у Святославского, чтобы поговорить все о том же, о трудном пути русского художника в эти трудные для России годы. Однажды ночью они вместе приехали на дачу к друзьям в Домотканово. Переполошили весь дом. Заспанная девушка Секлетинья сказала хозяйке, что приехал Тошка, а с ним еще какой-то черный. Это были Серов и Левитан. Вот они, чудесные места, которые вдохновили Серова на его восхитительные осенние пейзажи. Левитан теперь увидел их в натуре. Еще одно особенно роднило друзей. Серов любил повторять, что писать картины надо очень просто, понятно для каждого мужика. Не была ли девизом всего творчества Левитана простота, доступность для каждого зрителя? Дружба скрепилась портретом. Озерный край. На станцию Троица часто приезжали крестьяне из села Доронина. Справив свои дела, они ждали прихода дальнего поезда, не пожелает ли кто из пассажиров нанять возницу. Рыбинский поезд подошел к платформе. Из вагона вышла Кувшинникова в сопровождении Левитана. Они оглянулись вокруг, не зная, в каком направлении держать путь. Приехали сюда, привлеченные рассказами о необыкновенно поэтичных озерах. Доронинский крестьянин Филипп Петров, заметив растерянность новых пассажиров, поезд давно отошел, а они стояли, не зная, на что решиться. Петров расхвалил имение Ушаковых, стоящее на озере Островно, сказал, что там охотно примут дачников. Художники попали в старую запущенную барскую усадьбу. Сестры Ушаковы были приветливы и рады приезду культурных людей. Их брат, старый холостяк, веселый и беспечный человек, заметно ожил в обществе московских гостей.